Нет, я не та же самая. Ты смотришь на другую женщину. Тамара, которая оставила своих убитых детей и пробралась в Скибу, так называлась та деревня, это другая Тамара. Я мертва. А когда жена мертва, ее муж может поступать, как ему нравится. Конечно, мое тело все еще влачит существование. Оно даже притащило себя в Нью-Йорк. Они надели на меня нейлоновые чулки, выкрасили мне волосы и накрасили мои ногти. Господи, меня прости. Но гои всегда прибирают свои трупы, а евреи в наши дни стали как гои. Так как я не требую рабства от кого бы то ни было, то я ни от кого не завишу. Я не была бы удивлена, услышав, что ты женился на нацистке, на одной из тех, что плясали на трупах и давили своими каблуками глаза еврейских дочерей. Как бы ты мог знать, что произошло? Я только надеюсь, что ты не сыграешь со своей новой женой ту же шутку, что и со мной. За дверью, которая вела в прихожую и кухню, послышались шаги и голоса. Вошел рэб Абрахам Нисен Ярославер, сопровождаемый Шевой Хадас. И муж, и жена не столько шли, сколько шаркали ногами. Рэб Абрахам Нисен обратился к Герману. «У вас, вероятно, еще нет квартиры. Вы можете остаться с нами, пока не подыщете себе. Гостеприимство есть акт милосердия, и, кроме того, мы родственники. Как сказано в Библии, и ты не должен прятаться от своей плоти». Тамара прервала его. «Дядя, у него другая жена». Шева Хадас всплеснула руками. Рэб Абрахам Нисен выглядел сбитым с толку. «Ну, это другое дело». Был же свидетель, который утверждал, что видел, как они... Герман остановился. Он не предупредил Тамару не рассказывать им, что его жена не еврейка. Он взглянул на Тамару и вздернул голову. У него появилось детское желание покинуть комнату, прежде чем он будет опозорен. Он двинулся к двери, с трудом осознавая, что делает. «Не убегай! Я тебя ни к чему не принуждаю», — тихо сказала Тамара. «Воистину, о таком читаешь только в газетах», — сказала Шева Хадас. «Вы не должны. Господь простит, чувствует за собой какой-либо грех», — сказал Абрахам Нисе. «Если бы вы знали, что она жива, это бы значило, что вы незаконно жили с другой женщиной. Но в данном случае разъяснение рабби Гершома к вам неприменимо. Одно определенно, вы должны развестись с вашей нынешней женой. Почему вы не рассказали нам?» «Я не хотел причинять вам беспокойства». Герман сигнализировал Тамаре, прижав палец к губам. Рэб Абрахам Нисен теребил свою бородку. В глазах Шевы Хадас была материнская печаль. Ее покрытая платком голова кивала, выражая покорность древней привилегии мужского непостоянства, тяги к новым объятиям, который не мог противиться даже самый праведный мужчина. Казалось, она думала, что так было всегда и всегда так будет. «Эти вопросы муж и жена должны обсуждать одни», — сказала она. «В любом случае я приготовлю что-нибудь поесть». Она пошла к дверям. «Спасибо, я только что ел», — быстро сказал Герман. «Его жена хорошая кухарка. Она, несомненно, приготовила ему какой-нибудь жирный суп на ужин». Тамара скривилась с выражением, какое бывает у ортодоксальных евреев, когда им случается упомянуть свинину. «Стакан чая с печеньем?» — спросила Шева Хадас. «Нет, правда, ничего». Может быть, вы пошли бы в другую комнату и обсудили это, предложил рэб Абрахам Ниссен. Как сказано, такие дела между ним и ею одними. Если я смогу помочь вам, то обязательно это сделаю. И старик продолжил другим тоном. Сейчас время морального хаоса. Во всем виноваты проклятые убийцы. Не вините себя. Дядя, к несчастью, негодяи есть и среди евреев. Кто, вы думаете, вытаскивал нас на этот луг? Еврейская полиция. Перед рассветом они взламывали все двери, обыскивали все каморки. Если они находили спрятавшихся людей, то избивали их резиновыми дубинками. Они связывали нас веревками, как скот, который гонят на убой. Я сказала слово одному из них, и он ударил меня так сильно, что я этого никогда не забуду. Они не знали, дураки, что их тоже не пощадят. Как сказано, равнодушие есть корень всех зол. ГПУ в России было не лучше, чем нацисты. Ну, пророк Исаия сказал, и человек склонится перед силой, и смирится человек. Когда люди перестают верить в Создателя, побеждает анархия. «Это человеческое качество», — сказал Герман как бы про себя. «Тора говорит». Первые 5 книг Библии, входящие в Завет, полученные Моисеем от Бога, называются Торой. «Тора говорит, для фантазий в сердце человека есть зло», с его юности. Но на то она и Тора. Да, пойдите туда и обсудите это между собой. Рэб Абрахам Ниссен открыл дверь в спальню. Там были 2 кровати, покрытые европейскими покрывалами и расположенные вдоль комнаты, голова к голове, как на прежней родине. Тамара пожала плечами и вошла первая. Герман последовал за ней. Это напомнило ему свадебную комнату, в которую когда-то, много лет назад, жениха и невесту провожали в их свадебную ночь. Снаружи грохотал и куда-то спешил Нью-Йорк. Но здесь, за занавесками, сохранилась часть Наленчува или Живкова. Все воссоздавало картину ушедших лет. Блеклая желтизна стен, высокий потолок, дорожки на полу, даже рисунок на обоях и чехол на кресле. Опытный театральный режиссер и то не смог бы подобрать более подходящую обстановку, подумал Герман. Он уловил запах нюхательного табака. Он опустился в кресло, а Тамара присела на край кровати. Герман сказал, «Ты можешь не рассказывать мне. Если ты считала, что я мертв, то должна была иметь с другими...» Он не мог продолжать. Его рубашка снова взмокла. Тамара с иронией изучала его. «Ты хочешь знать все сразу?» Ты не обязана рассказывать мне. Но я был честен с тобой и заслуживаю. У тебя был какой-нибудь выбор? Ты должен был рассказать мне правду. По закону я твоя жена, а это значит, что у тебя 2 жены, а не тут, в Америке. Строгие по отношению к таким вещам. Вне зависимости от того, что я делала, я хочу, чтобы ты знал одно. Любовь для меня не спорт. Я не говорил, что это был спорт. Ты сделал карикатуру из нашей семейной жизни. Я пришла к тебе невинной девушкой, а прекрати это. Действительность такова, что, вне зависимости от того, сколько мы страдали, никогда не зная, сможем ли прожить следующий день или даже следующий час, нам нужна любовь. Мы ждали этого даже больше, чем когда все было нормально. Люди лежали в бункерах или на чердаках, голодные и вшивые, но они целовались и держались за руки. Я никогда не подозревала, что люди могут быть столь страстными в подобных обстоятельствах. Для тебя я была меньше, чем ничего, но мужчины буквально пожирали меня глазами. Помоги мне, Господь. Мои дети были убиты, а мужчины хотели, чтобы я вступала в связь с ними. Они предлагали мне ломоть хлеба, кусочек сала или какие-нибудь послабления в работе. Не воображай, что это так мало. Корка хлеба была мечтой. Несколько картофелин были судьбой. Это происходило в лагерях все времена. Эти дела делались в нескольких шагах от газовой камеры. Общий заработок можно было спрятать в туфлю. Но именно так отчаявшиеся люди спасали свои жизни. Красивые мужчины, моложе меня, мужья привлекательных женщин, бегали за мной и обещали мне луну с неба. Меня не занимало, что ты мог быть жив. И даже если и был... Я не была обязана хранить тебе верность. Напротив, я хотела забыть тебя. Но одно дело хотеть, а другое сделать это.